И тут же под конвоем взвода драгун был отправлен на новое место жительства. Так навсегда исчез с политической сцены Барас, всех до сих пор удачно обманывавший, а теперь вдруг обманутый в свою очередь. Итак, директория была ликвидирована. К вечеру 18-го Брюмера квесторы обоих законодательных собраний были уже в Сен-Клу. Оставалось ликвидировать и эти собрания. И хотя совет старейшин и совет 500, окруженные гренадерами, гусарами и драгунами Бонапарта, были всецело в его руках, но он хотел повести дело так, чтобы оба совета сами признали свою непригодность, сами распустили себя и передали власть Бонапарту. Это стремление осуществить свой план в каких-то законных формах, в общем, вовсе не было свойственно Наполеону. Но на этот раз все-таки до самого конца нельзя было быть вполне уверенным, что среди солдат не возникнет сумятицы, нерешительности, если с самого начала откровенно будет заявлено о насильственном уничтожении Конституции. Значит, следовало, поскольку это может помочь и ускорить дело, вести его мирно. А если нельзя будет мирно, тогда и только тогда броситься в штыки. 30 000 боевых товарищей Бонапарта были в Египте, где оккупировали страну. Из солдат итальянского похода на лицо были не все. Приходилось считаться и с людьми, не знавшими его лично, и которых он тоже пока не знал. Распоряжения Бонапарта по дислокации войск между Парижем и Сен-Клу были отданы и выполнены с раннего утра. Население Парижа с любопытством следило за передвижениями батальонов, за длинным кортежем карет и пешеходов, следовавших из столицы в Сен-Клу. О состоянии рабочих предместий доносили, что там идет обыкновенная работа, и незаметно никаких признаков волнения. В центральных кварталах кое-где раздавались крики «Вив Бонапарте!», но в общем настроение было скорее выжидательное. Далеко не все депутаты выехали в Сен-Клу 18 числа, большинство отложило отъезд до 19-го Брюмера, когда, собственно, и было назначено первое заседание. Когда наступил этот второй и последний день государственного переворота, у генерала Бонапарта были некоторые довольно серьезные опасения. Конечно, уже к вечеру 18-го Брюмера из трех высших учреждений два были ликвидированы. Директория не существовала, совет старейшин показал себя покорным, готовым к самоликвидации, но оставалось еще уничтожить палату народных представителей, то есть совет 500. А в этом совете 500 около 200 мест занимали якобинцы, члены распущенного СИЭСом Союза друзей свободы и равенства. Некоторые из них, правда, готовы были продаться из корысти или покориться из боязни, но были люди и другого закала. Были обломки великих революционных бурь, были люди, для которых взятие Бастилии, низвержение монархии, борьбы с изменниками, свобода, равенство или смерть не были пустыми звуками. Были такие, которые не очень ценили ни свою, ни чужую жизнь, и которые говорили, что где можно, там следует истреблять тиранов гильотиной, а там, где нельзя, кинжалом брута. В течение всего 18-го Брюмера левая якобинская группа собиралась на тайные совещания. Они не знали, что предпринять. Агенты Бонапарта, а у него и в этой группе оказались свои шпионы, не переставали сбивать их с толку, утверждая, что дело идет не о мерах против якобинцев, а лишь о способе преодолеть роялистскую опасность. Якобинцы слушали, верили и не верили. И когда утром 19-го Брюмера они собрались на заседание во дворце Сен-Клу, то между ними преобладала растерянность. Но и гнев в некоторых из них накипал все больше и больше. Утром 19-го генерал Бонапарт в открытой коляске, эскортируемый кавалерией, выехал из Парижа в Сен-Клу. За ним ехали его приближенные. Когда он прибыл в Сен-Клу, то узнал, что среди депутатов Совета 500 многие уже открыто негодуют, что они, увидя, какая масса войск окружает дворец, горячо возмущены непонятным для них, нелепым, внезапным перенесением их заседания из столицы в деревню Сен-Клу. Так называли это маленькое местечко, и открыто говорят, что теперь они вполне уже сообразили, каков замысел Бонапарта. передавали, что они называют его преступником и деспотом,